приказано усилить работу с агентами. Он не может не пользоваться магазинами, доставкой и не покупать ничего. Ему также надо где-то жить. С ним девка беременная. А много он украл кредов? Поднял бровь в любопытстве. Много, очень много, покачал головой собеседник. Цидаль сказал, что такими темпами он скоро нас всех ограбит, а потом переключится на Элгиду, раз мы его найти и задержать не можем. Мало того, он предупредил, если произойдет утечка о сегодняшнем происшествии, всех виновных отправят на рудники. Он вообще был очень злой. А чего злой? Вроде ты говорил, что планшет, который они искали, нашли. Начальник удивился и разглядывал напряженное лицо коллеги. Только это и спасло от увольнения начальника управления. Судя по всему, Блесс за планшетом и пришел, но не успел до него добраться. Зато до кредов сумел добраться, хмыкнул начальник с невольным восхищением. Знаешь, не понимаю, как он это сделал. Тоже не представляю, но сейчас подключены лучшие специалисты. Они должны объяснить, как он это провернул. Ты, кстати, проверку вытяжки сделал. Спохватился вдруг собеседник. Нет, пока, жду специалиста. Не тяни и напрягай всех осведомителей. Скоро начальство будет требовать отчет, предупредил коллега и отключился. Понял. Через полчаса последняя камера перестала давать картинку. Марине, ты где? Окликнул, оглядываясь по сторонам. Глава 32, здесь, отозвалась она из гостиной. В гостиной на полу лежала гора пакетов и упаковок, а Марине, жутко довольная, разбирала все это. Стало понятно две вещи. Марине сейчас все устраивает, а она никуда не собирается и, похоже, намерена здесь рожать, а также, что открывать ее сейчас совсем не стоит. Марине, посмотри потом эту запись и заканчивай с покупками. Но Блесс, начала она с умоляющим взглядом. Запись посмотри, твердо перебил ее. После этого поднялся на чердак и устроился на сиденье глайдера. Финансовый вопрос решен. Нужно теперь решать вопрос, как покинуть планету. Допустим, получится угнать флайер. Предположим, даже с гипердвигателем, но две станции контроля надежно держат все слепые зоны станции, а истребители без проблем перехватят. Даже самые быстрые флайеры не способны соревноваться в скорости с истребителями. Попытаться захватить станцию контроля. Там наверняка небольшое количество разумных. Вот только это ничего не дает. Со второй станции вышлют истребители, они догонят и перехватят. Остается всего один вариант — станция. Там два контроля, один у планетарного лифта, второй, более внушительный, около специальной грузопассажирской зоны. Около станции даже стоянки разные для кораблей, одна внушительная, для всех гостей станции, вторая зона, только для тех, кто прилетел или собирается садиться на планету. Судя по количеству нелегалов на планете, где-то здесь происходит утечка. Скорее всего, корабль, привезший нелегалов сюда, пролетает мимо или рядом со второй зоной и незаметно сбрасывает нелегалов. После чего нелегалы на антигравитационной платформе или еще как-то добираются до флайера или транспортника, ожидающего их, и на его борту спускаются на планету. Или через подкупленный контроль, но там все сложнее, задействован и скин станции. Впрочем, есть вариант проще — проскочить через станцию контроля, подкупив местный таможенный контроль. Во всем этом как было, так и оставалось одно слабое место, где взять корабль с капитаном. Причем этот корабль должен быть очень быстрым, чтобы его не догнали истребители. Здесь нужны наемники, но с ними опасно связываться. Эти могут и креды взять, и благополучно сдать нас клану, заработав на этом. Попробовать проникнуть на лайнер. Лайнеры регулярно прилетают к станции. Так, они ведь весь лайнер перероют в поисках. Допустим, не найдут. Как долго они смогут удерживать лайнер в системе? Неустойки и все такое. Думаю, недолго, но просто так не отпустят. Весь полет будут искать. Будь один, наверное, так и сделал, но с Мариной это совсем не вариант, она еще там родить может надумать. Марине, как будто подслушав мысли, поднялась на чердак. «Смотри, какой классный костюмчик купила нашему ребенку!» Воскликнула Марине, ласково обнимая и присаживаясь на колено. «Действительно, красивый!» — улыбнулся в ответ. «Он еще и с терморегулировкой, и у него много разных функций. Верю. Ты такой грустный из-за их разговора». Она озабоченно заглянула в глаза. «Не только, Марине. Нам надо покинуть планету, а если честно, не знаю, как это сделать так, чтобы было безопасно для вас. Один был бы, давно сделал, но с вами все гораздо сложнее. Может, не полетим никуда? Никто ведь не знает, что мы здесь». С надеждой предложила она. «Насчет местных не переживаю, но боюсь, клан нанял лучших охотников за головами, они скоро появятся на планете и найдут нас. Совсем не важно, где спрячемся, что в горах, что здесь в городе. Вопрос только в том, сколько у нас есть времени. Хотя, а, вижу, ты что-то придумал», — просияла Марине. «Ладно, побежала, у меня сериал начинается, а ты не грусти». Посмотрел ей вслед, погружаясь в раздумья. «Хорошо сказать «не грусти», тебе в капсуле рожать, а мне тебя охранять», — пробормотал вслед. «Это уже мы проходили. Повторять как-то не хочется. Сейчас они все силы бросят, чтобы уничтожить нас. Как же вытащить нас отсюда? Рожать здесь совсем не хотелось. Придется вновь похищать медика и капсулу. Нет, а что, где одно похищение, там и второе, хотя сейчас около него не один десяток охранников находится. В то же самое время. Столица Аратана Хорланд. Императорский дворец. Император Аратана, проснувшись утром, совсем немного приоткрыл один глаз и осмотрелся. В очередной раз надеясь, что виртуальный камердинер не появится, но, как и во все другие дни, тот тут же оказывался возле постели. «Богард, вот опять ты меня будешь!» — проворчал император недовольно. «С добрым утром, ваше императорское величество!» — натянул на лицо улыбку виртуальный камердинер и поклонился. «Имя ему, что ли, сменить?» — задумался император. Надоел этот Богард. С другой стороны, уже привык к этому имени, а здесь придется к новому привыкать. Вот переименовал охранников неделю назад, и сейчас путаюсь в них постоянно. Нет, наверное, оставлю как есть. Должна же быть в империи хотя бы какая-то стабильность. Открыл второй глаз и посмотрел на склонившегося камердинера. А может, стоит его на девушку поменять? Она бы щебетала около постели каждое утро. Да, мой император. Сейчас все будет сделано, мой император. Как приятно, но, наверное, не стоит. Это навеяло воспоминания из прошлого. Прошло уже больше 50 лет, как занял кресло императора, и, хотя за эти годы многое поменялось, неизменным осталось лишь одно. Кланы как тогда, так и сейчас готовы убивать друг друга ради императорского трона, и они весьма преуспели в этом. Вспомнил, что тогда творилось во дворце и в столице. Предшественник правил империей не очень продолжительное время.